если они делались в разные периоды по-разному. Особый криминал, коррумпирование, в предвыборный фонд через лазейки может попасть солидная сумма, но личное обогащение претендента наказуемо. Для политических деятелей, как и для государственных чиновников, существует такое правило: они могут получать подарки от американцев или зарубежных лиц и организаций, не превышающие по стоимости $150. О получении такого подарка необходимо оповестить свое ведомство. Если же подношение выше по стоимости, его необходимо сдать в учреждение. Таким образом, для американского избирателя личность кандидата так же важна, как и его программа. Бывает, что на чаше весов оценка человеческих качеств претендента даже перетягивает. Как правило, программы обоих кандидатов, и республиканцев, и демократов, в национальном плане и в глобальных аспектах кардинально не отличаются одна от другой. Оба обещают процветание стране и гарантии силы и независимости на международной арене. Обе партии не имеют различий в классовом отношении и выражают взгляды одних и тех же кругов страны. В последние годы в Соединенных Штатах Америки стабилизировалась экономика. Снизился уровень безработицы и инфляции. Для многих американцев все это ассоциируется с личностью Рейгана. Мало кто обременяет себя изучением того, как сообразуется рейганомика с объективными законами развития страны. И главное, что ждет ее впереди при наличии высокого государственного долга и уровня бюджетного дефицита, которые и явились обратной стороной рейганомики. Для среднего американца все это абстракция. Он прагматичен и живет сегодняшним днем. Налоги не повышаются. Цены растут, но поднимается и зарплата. Появились новые рабочие места. Поэтому избиратель, оценивая нынешних кандидатов, задает прежде всего вопрос, наделены ли они качеством лидера и способны ли самостоятельно вести страну в будущее. У Буша находит в этом плане много отрицательных черт, но он человек Рейгана. Это записывается ему в актив. Вместе с тем, многие американцы говорят, что необходимы перемены, а их обещает Дукакис. Пока же американцы все еще остаются под гипнозом фактора Рейгана, сильного президента. И, может быть, поэтому два нынешних кандидата лидируют с минимальным разрывом в очках. Ни одного из них избиратели особенно не выделяют и тем более не ставят в один ряд с уходящим хозяином Белого дома. Между тем, в Соединенных Штатах Америки есть целые слои общества, для которых рейганомика не стала панацеей от бед. Не находят ответов на свои вопросы они и в предвыборных программах новых кандидатов. И хотя это потенциальные избиратели, на них ставку не делают. Во-первых, учитывается их индифферентность к самим выборам, от которых эти люди не ждут перемен. Статус-кво с налогами или обещание сделать Америку еще более сильной их не особенно волнует. Во-вторых, сама избирательная система оставляет многих этих людей вне выборов. Взять бездомных. Их сегодня миллионы. Это целая проблема в Соединенных Штатах Америки. Ее признают политические деятели. Но бездомные лишены права голоса, как и члены семей, подвергшихся принудительному выселению из домов арендаторами. Не могут голосовать и те, кто вынужден перебираться из штата в штат в поисках работы. Существует правило, необходимо проживать в любом из 50 штатов не менее 30 дней, чтобы получить право на голосование. А если как раз в этот период подвернулась где-то работа, будет ли человек оставаться в одном штате, когда у него появилась перспектива в другом? Открепиться он также не может. Согласно законодательным положениям, вы должны уведомить о своем отъезде регистрационный пункт и получить талон за 2 недели до выборов. Если же человеку вдруг стало необходимым выехать, скажем, за 12, 10, 5 дней до них, он автоматически теряет право голоса.